Ну вот статистика. Сколько осложнений и смертей у ординаторов, ассистентов и у меня, профессора. Все в порядке. У молодых умирает даже меньше. Подбор больных дается то, что по силам. И еще контроль старших во время операций. Страшнее остаться на ночь после тяжелой операции, когда вот-вот возникнут осложнения. Здесь ошибки опаснее. Ночью доктор один. Старшего вызвать можно, но для этого нужно уметь разобраться, когда. Иногда все-таки приходится идти на компромисс, уступать просьбе больного, когда видишь, что отказ грозит психозом. У нас чаще всего просят Марию Васильевну. Петро даже обижается иногда. Говорю, ничего не поделаешь, значит, не завоевал авторитета. И диплом профессора не помогает. Старайся. Леночка моя лечится у простых участковых педиатров. Но один разок все-таки бегал по профессорам. Тогда и вспомнил выбор врача. Заходите, следующий. О, мать Вали. Не ожидал так скоро. Не хочется. Никому не хочется неприятного. Несчастная. Я здоров, а у нее умирает дочь. Садитесь, пожалуйста. Нужно бы знать имя отчества, профессор. Все-таки это ты угробил ее дочку. Именно так, конечно. Можно говорить по-другому, не спас, но она бы жила еще лет 5-6 без тебя. Может, даже 10. Довольно самобичевание, тоже вид рисовки. Михаил Иванович, что же будет? Нужно оперировать. Лечим уже давно, и никакого улучшения. Больше нет надежды вывести ее из тяжелого состояния. Боюсь, что скоро будет хуже. Прекратить эти страдания, какой-нибудь конец. Не нужно говорить правды, что шансов очень мало. Не нужно ее пугать. А то она заберет ее домой, и девочка умрет. Конечно, я этого не увижу, но права не имею. Обязан использовать последнюю возможность. Даже если скажут «зарезал». Вот так. Очень опасно. Да. Операция опасная. Но это последняя надежда. Иначе скоро конец. Не надо плакать. Успокойтесь. Наливаю ей воды. Пьет. Много седых волос. Не прибраны, не до того. Знаю, есть еще сын. Младше Вали, но все равно жалко. Наберитесь мужества, чтобы девочка слез не видела. На той неделе, в четверг или пятницу. Пошла. Спасибо. Еще и благодарит. Все, решил. А может быть, кровь не подберут, отложится? Нет, не нужно. Приглашаю следующего. Ага. Опять знакомые, супруги-врачи, родители мальчика с голубыми глазами. Но я перед ними не виноват. Пока. Оперировать просто невозможно. Давление в легочной артерии и аорте почти одинаково. Здравствуйте. Садитесь. Вы извините, что отрываем вас от дела. Будто у меня есть более важные дела, чем эти. Что-нибудь нам нового скажете? Но я не бог, и стыдно за бессилие, однако и они хороши. Врачи, они могли привести ребенка по крайней мере 2 года назад. Не нужно им этого говорить, сами знают. К сожалению, ничего нового я сказать не могу. Придется вам взять мальчика. Оперировать равносильно смерти. А так он еще проживет несколько лет. Ну что же. А можно вам привести его еще раз, через полгода, год? Медицина быстро развивается. Может быть, будет...